Но впереди, на пути к прочному и полному счастью народа, нам предстоит выдержать много еще испытаний и битв. «Выдержим, Ярослав! Мы люди крепкого сплава!» — ответил Антонин и крепко пожал руку Бажены. Снег падал все реже и реже. Уже трудно было проследить глазом кружение белых звездочек в тихом морозном воздухе. И вдруг на заснеженные улицы плеснул ослепляющий солнечный свет. «Солнце! Солнце!» — по-детски радостно вскрикнула Бажена. Прага преобразилась. 1950-1954 год. Нальчик, Ташкент, Москва. Конец книги. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Декабрь 2007 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.